и не преминул сообщить обо всем своей матери. Однако и Маргарита держалась с ней приветливо на людях. Когда же они остались наедине, королева, окинув Анну ледяным взглядом, гневно бросила: «Дочь подлеца! Потаскуха!» «Этот подлец проливает за вас кровь!» — не выдержала Анна. «Всей его крови не хватит, чтобы смыть с тебя грязь и бесчестие!» — парировала королева. Анна закусила губу. Гнев ослепил ее, и ей стоило огромных усилий удержаться, чтобы не напомнить свекрови то, что она слышала о ее связи с графом Саффолком, когда Маргарита была еще невестой короля Генриха. Королева и сейчас не слывет образцом добродетели. Пока ее супруг томился в Тауэре, она сменила добрую дюжину фаворитов. Принцесса смолчала. К чему подливать масло в огонь? Она виновата и теперь не должна роптать, безмолвно неся свой крест. Ее отец, по-видимому, ни о чем не догадывался. Остальные трое успешно справлялись со своими ролями. А лишь Эдуард перестал, как ранее, открыто восторгаться делателем королей. Да Маргарита не приглашала более невестку в свои покои. Анна, как и раньше, пользовалась большим успехом при дворе, и лесть, которой ее окружали, в известной мере придавала ей сил, позволяя высоко держать голову. К тому же она все еще надеялась вернуть любовь мужа и порой действительно ловила на себе его долгие пристальные взгляды. Но Эдуард был бесконечно предан матери, а та только и твердила, что он оказал дочери Уорвика неслыханную честь. Она же недостойна даже омыть ему ноги. Принц верил матери и все более проникался презрением к молодой жене. Никто, даже отец, не знал, сколько слез пролила Анна в ночные часы. Но вскоре Уорвик отбыл в Англию, а двор Маргариты и Эдуарда по приказу короля Людовика переехал в Берийское графство, в старый замок Коэр, где королева могла дать полную волю своей ненависти к дочери делателя королей. Это было ужасное время. Лили дожди, плохо устроенные камины в замке дымили, а Эдуард Уэльский постоянно пропадал на охоте или пьянствовал в казарме с солдатами. Анну держали под замком. Но она была этому даже рада, ибо это избавляло ее от постоянных унижений. Целые дни проводила она в одиночестве, вглядываясь в серое дождливое небо, вспоминала, мечтала. Порой она даже улыбалась своим мыслям. Ее почти не беспокоили. Лишь изредка к Анне являлся канцлер королевы Фортескью. Вел с ней долгие наставительные беседы, но взгляд его был полон сострадания, а голос был мягок и участлив. Вскоре пришло известие, что Уорвик победил. В замке был устроен пир. Анна была звана к столу. А Эдуард впервые после брачной ночи посетил жену. «Теперь мы почти на троне», — хрипло сказал он. «И дом Ланкастеров должен получить наследника». Встретив растерянный взгляд Анны, принц сухо добавил: «Моя мать так считает». Но в ту ночь Анна с удивлением поняла, что принц все еще неравнодушен к ней. Это и обрадовало, и огорчило ее. Огорчила потому, что сама-то она не испытывала никаких чувств к мужу.